Глава вторая. В Москве я сразу из аэропорта поехал в контору. За лишнее, запрошенное за доставку дензнаки, с таксистами не торговался. Соглашался на то, что требовали. В некоторых случаях время дороже денег. В некоторых случаях время ценнее жизни. Я не доехал до известного мне адреса 4 улицы. Расплатился с водителем. Проследовал 3 остановки на автобусе назад и 3 вперед. Прошел 2 квартала пешком. Зашел в обычный подъезд обычного многоквартирного дома. Поднялся на 6-й этаж. Открыл ключом дверь. В типовую двухкомнатную квартиру. Эта квартира и была сегодня конторой. Без вывесок, парадных въездов, охраны и тому подобной, привлекающей общественное внимание мишуры. Учреждение, в котором я служу, не безопасность и не МВД, об адресах которых осведомлен всякий человек. В отличие от них, моего учреждения в списках государственных организаций нет. И в списках для служебного пользования нет. И в особо секретных списках. И вообще, его нет. Для 99,999% населения моей страны. Но есть для 2-3 облеченных верховной властью людей. Но есть. Я зашел в квартиру, которая по лежащим на холодильнике документам была, согласно договору краткосрочной аренды, моей квартирой. И ключ мой подошел к замку, потому что это был ключ от моей квартиры. Этот ключ мог подойти еще к 1500 квартир в любом из городов страны, потому что такие были замки. И такие были ключи. Не оставлять же в самом деле домашние связки на сохранение у соседей. Я никогда не имел своей квартиры. Но я имел очень много квартир. Наверное, даже на крайнем севере, на кромке Ледовитого океана, мой волшебный ключик мог открыть какую-нибудь обитую оленьей шкурой дверцу в какую-нибудь чукотскую ярангу, если бы меня туда командировало начальство. Все эти разбросанные по площади 1000 квадратных километров квартиры и были конторой. Я был на месте. Теперь мне надо было только ждать. Через час, или через 2, или через сутки я обнаружил бы в своем почтовом ящике конверт. А в конверте пространное письмо от тети Клавы о жизни в деревне. А между строк о надоях, погоде и раннем созревании огурцов инструкцию о том, куда и когда явиться, и каким образом принять предназначенную мне информацию. Съездив в назначенное время по указанному адресу, 50 секунд опоздания, провал и смена почтового ящика, и сняв с какого-нибудь заштатного столба объявление о размене или потерянной собаке, и проявив его в специальном растворе, я получал полную инструкцию о том, что делать сегодня, завтра, послезавтра и так далее до следующей повешенной на столбе или напечатанной в газете в форме нейтрального объявления начальственной посылки. Слишком мало людей служило в конторе, чтобы можно было позволить себе роскошь перезнакомить всех со всеми. Сколько провалов знала разведка только из-за того, что кто-то с кем-то работал по одному делу, передавал информацию или случайно столкнулся во время обеда в служебном коридоре. Контора не могла себе позволить разбрасываться людьми, потому что лишних людей у нее не было. И коридоров, где можно было бы случайно столкнуться, не было. И самой не было. Потому и провалов за всю ее историю тоже не было. Было много квартир и ни одного административного здания. Кроме различных СМУ, БАС, НИИ, конструкторских бюро, лабораторий и тому подобных левых вывесок, за которыми прятались вспомогательные, сами не знающие, на какого хозяина работают, службы. Бухгалтерии, технари, учетчики-нормировщики и прочее, не имеющее никакого отношения к оперативной работе, хозобслуга. Таким образом, даже исполнитель, пришедший в контору, читай, собственную, оформленную на него жилплощадь, не знал в лицо своего начальника и не знал, сколько еще есть таких казенных квартир, и существуют ли еще люди, подобные ему, или только он единственный в единственной своей квартире. И есть ли вообще контора? Или контора – это один только я? Такие правила диктовала конспирация. Учреждение, в котором я служил, официально не существовало. Законам государства, в котором работало, не подчинялось. И значит, всегда находилось в подполье, в собственной стране. Этим правилам подчинялся я и все мои неизвестные мне коллеги и начальники. И никого такая чехарда с квартирами, ключами, объявлениями на столбах и стенах общественных туалетов не удивляла. Привыкли. Я лег на свой диван, включил свой телевизор и расслабился. Я не думал ни о чем, потому что думать еще было не о чем. Я отдыхал. Умение отключаться в любой обстановке отличает профессионала от играющего в разведку дилетанта. Профессионал не может позволить себе расходовать мозговое вещество понапрасну, только тогда, когда это необходимо. В остальное время он должен находиться в состоянии покоя, как медведь зимой в берлоге. Иначе не выдержит такой жизни и недели. Я лежал так час, ночь, сутки. И еще сутки. Посылки не было. Я подъедал продукты, оставленные в холодильнике, гулял по близ расположенным улицам, проверял почтовый ящик. На улицах ко мне никто не подходил, в почтовом ящике ничего не добавлялось. Телеграмм с почты не приносили, телефон не звонил. Информации не было. Меня что? Поощрили двухнедельным отдыхом в столице нашей Родины. Спасибо, конечно. Но зачем было вызывать в этот отпуск таким пожарным способом? Я снова ел, ложился на диван и снова отдыхал. На третьи сутки в дверь позвонили. Лопухов, вы? По очередным своим документам я был Лопухов. Я. Такси вызывали? Такси я не вызывал. Конечно, вызывал. Заждался уже. Если в конторскую квартиру приезжает невызванное такси, и водитель называет никому неизвестную в городе фамилию жильца, значит, этот жилец это самое такси заказывал. Адрес не изменился? Спросил водитель, рассматривая какую-то бумажку и вставляя ключ зажигания в замок. Адрес тот же, подтвердил я. Наверное, пункт назначения я сообщил еще раньше, сторговывая машину по телефону. «Только больше я никуда заезжать не буду, у меня времени в обрез», — предупредил таксист. «Больше никуда заезжать не надо». Машина свернула на проспект, с него на кольцевую, с нее на какую-то второстепенную дорогу, с той дороги вообще в какую-то глухомань. «Черт вас несет в такие дебри! Знал бы, отказался!» – ворчал водитель, выруливая по грязной грунтовке. Дорогу перегородил шлагбаум с кирпичным знаком. Дальше пути не было. «Здесь?» – удивленно спросил таксист. «Здесь!» – подтвердил я, впервые видя окружающий пейзаж. «Тут немного осталось, я пешком доберусь». «Тогда с вас...» Я отсчитал названную сумму и еще пол этой суммы дал сверху. «Если вам надо будет выезжать, звоните!» – оживился таксист. «Места у вас тут хорошие. Наверное, и грибы есть, и рыбалка». «И грибы, и рыбалка», – подтвердил я. «Если что, скажите диспетчеру мой номер. Скажите, что я вас уже возил и что дорогу знаю». «Скажу». Такси развернулось и отбыло. Я подошел к шлагбауму. За ним ничего не было, кроме сворачивающей в лес грунтовой дороги. Я решил выждать полчаса, а там видно будет. Ждать пришлось меньше. Через 10 минут со стороны, куда убыло такси, подъехал заляпанный грязью УАЗик с таким же грязным водителем. Я за вами? За мной. Садитесь, а то ваш друг сильно переживает, что вы можете опоздать. Теперь не опоздаю. Теперь, конечно. Мне и самому спешить надо. Если председатель хватится, голову оторвет. Полчаса грунтовых дорог и поворотов. Остановка. Дальше пути нет. Забор. Сколько я вам должен? Да ничего не должны. Ваш друг уже расплатился. Веселый он у вас мужик. И щедрый. Каждый день с таким встречаться. Ну, я поехал. Спасибо. Вашему другу спасибо. Возле забора никого не было. Я выдержал минуту и подошел к калитке. Раз никто не встречает, значит, это дача моя. Ключ к калитке подошел. По выложенной асфальтовой плиткой дорожке я проследовал к дому и тем же ключом открыл еще одну дверь. Сумрачно, пыльно, тихо. Давненько я на собственной даче не бывал. Замотался, запустил хозяйство. Непорядок. Я прошел в комнату и включил свет. Здравствуйте. Это было что-то новенькое. Меня сводили с живым человеком. Не с объявлением на столбе, не с набором букв на шифрограмме и даже не с телефонным голосом. Это было нетипично для конторы – знакомить работников друг с другом. Если, конечно, я не влез на чужой приусадебный участок. Здравствуйте. Здесь можете говорить спокойно. Помещение защищено. Нет, адресом я не ошибся. Прибыл куда надо, в контору. И приветствовавший меня незнакомец типично конторский. Абсолютно никакой. Закроешь глаза и тут же забудешь. Ни роста, ни веса, ни особых примет. Усредненная величина. Как мне к вам обращаться? Ну, как угодно. Например, Семен Степанович. Я зачем сюда, Семен Степанович? На отдых или на работу? На службу. Вы прессу читаете? Конечно, по производственной необходимости. Семен Степанович развернул газету. Вот это! Показал он пальцем. В заметке сообщалось о покушении на человека, проживающего по адресу. Тупиковый проезд, 12. Пострадавший скончался на месте, получив в тело 5 пуль. Это был наш работник. Он вел специальное расследование. Вполне возможно, что его гибель могла быть случайной. Но вероятнее всего, это хорошо продуманный ход. В том, случайность это или нет, вам и придется разбираться. Я не стал задавать вопрос, зачем было для рядового, в общем-то, дела вызывать чуть не за 5000 верст работника в ранге резидента. Что, ближе никого подходящего не нашлось? Я не стал спрашивать, почему именно я, потому что в конторе больше того, о чем сказали, не спрашивают. Он сам ответил на незаданный мною вопрос. Вы более всех других походите на него, по складу мышления, характеру и некоторым другим параметрам. Вам проще других представить его мотивы и действия. Понятно. Расследование с использованием аналога. Чем больше люди похожи друг на друга, тем выше шансы, что они при решении однотипной задачи пойдут одним и тем же путем. Или совершат одни и те же ошибки. Короче, провокация. Как бы мне ни пришлось в конце расследования в каком-нибудь подъезде получить те же 5 пуль в то же самое место. По аналогии. Где я могу получить дополнительную информацию? Здесь. И в дальнейшем по указанным почтовым ящикам. В случае необходимости мы придадим вам в помощь группу из нескольких человек. Группу? То есть они готовы засветить передо мной еще несколько физиономий? Это уже вообще ни в какие рамки. Похоже, я ошибся. Похоже, предлагаемое мне дело далеко не рядовое. Группой в конторе разрабатывают только особо важные или особо спешные дела. Видно, дело не в тех 5 пулях, что достались моему предшественнику. Дело видно в другом. Когда приступать к работе? Немедленно. Следующие несколько часов я знакомился с протоколами осмотра места происшествия, свидетельскими показаниями, актами экспертиз, видео и фотоматериалами. Информации было много, и одновременно не было совсем. Следствие зашло в тупик. Ни мотивы преступления, ни личности убийц установлены не были. Случайность практически исключалась. Случайно вчетвером с пистолетами на изготовку людей в подъездах не поджидают. Мотивы исполнителей следовало искать не во внешних обстоятельствах преступления, в образе жизни потерпевшего. Для дальнейшего расследования мне необходимо знать, чем занимался погибший в последние перед покушением месяцы. Я понимаю вас, но дать информацию по всем работам по известным причинам не могу, кроме последнего задания. Причины действительно были известны. Сверхсекретность конторы и ее работников и проводимых ими работ. Узнавший больше, чем ему следовало знать, был потенциально опасен, как боевая граната, которая хоть и с предохранительной чекой, но рвануть в самый неподходящий момент все же может. Когда я смогу получить требуемые мне сведения? Запрашиваемые материалы вы получите завтра. Доступ к оперативным материалам работника конторы приравнивался к передаче его дел человеку, с ними ознакомившемуся. Если я узнавал то, что знал он, я становился им. Преемственность поколений, продиктованная соблюдением тайны, священной коровы нашего несуществующего учреждения. Знать чужое задание значило принять его к исполнению и довести до логического конца или до своей кончины.